«Более пересылки переговоров мы иметь уже не будем», — сказал один из них, сотник Крадинов. «Но на начинающего бог, то есть если генерал и его солдаты, старшины начнут в них стрелять, то бог где их накажет». Толпа двинулась вперед. Первыми шли Крадинов, Шигаев, старики с иконами, потом остальные. Боковыми улицами и по высокому берегу реки Чаган, притока Яика, продвигались вооруженные казаки из непослушных. Шествие подошло к площади, и тут же раздались залпы из всех пушек и ружей. Более 100 человек каратели убили, еще больше ранили. Но казаки, за немногим исключением, не растерялись. Они атаковали врага, быстро перебили прислугу у артиллерии и обратили пушки против солдат и старшин. В азарте боя казаки вкладывали в пушки слишком большие заряды, и две из них разорвало. Восставшие побили многих из регулярной команды и старшин. Траубенберг, Дурново и другие офицеры после разгрома их команды скрылись в каменном доме у Тамбовцева. Но это их не спасло. Казаки ворвались в дом, нашли Траубенберга, он спрятался под крыльцом, и, изрубив его саблями, бросили на мусорную кучу. Та же участь постигла атамана Тамбовцева, многих старшин и офицеров. Оставшихся в живых разоружили и посадили под караул более 100 человек. Полностью разгромили походную канцелярию Траубенберга, изорвав все имевшиеся в ней документы. То же сделали и с документами следственной комиссии. Вечером 13 января на круге восставшие сместили старых старшин и выбрали для управления народом новых, называли их поверенными или присутствующими судьями. Это были Трифонов, Сенгилевцев, Лобзенев и другие. Власть в Яицком городке и всем войске перешла к восставшим казакам непослушной стороны. На следующий день, 14 января, по приговору круга казнили некоторых старшин, особо ненавистных рядовым казакам. Остальных привели к присяге войску. Еще через день они составили прошение на высочайшее имя, объясняя все происшедшее неправедными действиями Траубенберга и старшин. Они просили верить их для управления в дирекцию одной персоны, например, графа Орлова или графа Орлова, как при Петре I, по его указу, они были под дирекцию генерал-фельдмаршала графа Шереметьева, а не от военной коллегии. Тем самым они давали понять, что не хотели бы подчиняться главе этой коллегии Чернышову, от которого, по их мнению, и шли все их неприятности и мучения. Этот наивный подход, деление правительственных деятелей вельмож на хороших и плохих, добрых и злых, постоянно присутствует в мыслях и поступках людей той поры, участников восстания в том числе. Яицкие непослушные надеялись на помощь то императрицы, то Орловых, то еще кого-то, но, как всегда, горько просчитались. Власти и не подумали серьезно разобраться в причинах восстания на Яике 13 января и тем более помочь казакам. Их реакция была, конечно, другой. Прибывших в Петербург с Челобитной, Шигаева и трех других арестовали. И 16 февраля их допрашивали в военном совете. Присутствовали среди прочих и графы Чернышов и Орлов. «Для чего вы, — задали вопрос казакам, — надругались над мертвыми генералом и солдатами, и для чего долго их не хоронили?» «Надругательства над ними никакого не делали, — ответил Шигаев, — а похоронили их через 3 дня, потому что земля мерзлая, так не скоро могилы вырыли». «Где же вы их похоронили?» «У церкви». «Так вы в добром месте их положили, — заметили некоторые генералы, а многие рассмеялись, а мы думали, что на степи». Подобный разговор, его тон, подали челобитчикам надежду, что все сойдет хорошо, но они ошибались. Их самих посадили в Петропавловскую крепость. На следующий день власти приняли решение немедленно командировать из Москвы на Яик генерал-майора Фреймана, придать ему корпус, наказать восставших и реорганизовать яицкое войско. Между тем, В Яицком городке войсковые поверенные, новые старшины, надеясь на мирный исход дела, освободили из-под стражи солдат и офицеров, разрешили им вернуться в Оренбург.